Глава вторая. Выяснение отношений. Первая мысль, которая молниеносно родилась в моей головушке, заставила внутренне содрогануться. Я представил в ярких красках реакцию хозяина дома на этот цыганский табор, неожиданно появившийся на его пороге, и вторгшийся во владение спокойствия, тишины и умиротворения мира антиквариата. Ну и, конечно же, сопровождаемый всеми сопутствующими последствиями. Вот никак не ожидал, что все будет именно так. Артур наверняка сейчас пребывает в бешенстве или скоропостижно рухнул в обморок, да и валяется среди обалдевших предметов антиквариата. Этот антиквариат запросто может обалдеть, так как видали уже нечто подобное, знаем. «Ну вот как так-то?» — выразился я, эмоционально обращаясь сам к себе. «Сколько же барахла! И это они далеко не все вещи и добро с собой взяли!» Я вспомнил о сундуках, оставленных хозяевами в покинутых домах. «Ирония прямо! А ведь в самом селении с заброшенными тут и там хозяйствами мне, Гриня, количество жителей таким большим не показалось». От слова вовсе. Наверное, размер площади деревеньки ввели в заблуждение, где все эти замечательные люди просто растворились на подворьях, создав обманчивое впечатление малочисленности. Мне хана. Артур меня разорвет на части. Достаточно самокритично приговорил я себя. И будет прав, кстати. Вот только сейчас и дошел до меня истинный масштаб происходящего, когда почти полсотни человек оказались на небольшой площади первого этажа дома по сравнению с поселком. Все стало именно так, как и должно было быть. Молодой Распутин молчал, следуя за мной след в след, при этом, как и я, изо всех сил стараясь не наступать на вещи прибывших селян. Они, конечно же, селяне, в смысле, постарались разложить их аккуратненько вдоль стен. Но не все у них так хорошо получилось, как хотелось бы сейчас мне и Гришке. Гринь, мне надо срочно отыскать в этом бедламе Артура с Николаем Федоровичем. Внес я уточнение, переступая очередной узел с добром вынужденных эмигрантов. Чую я, что дело... Может завершиться худо. Нас всех выставят за порог и ручкой не махнут на прощание. Да, пришлось невольно сгустить краски, внимательно прислушиваясь к шумам, доносящимся абсолютно отовсюду. Короче, Гришаня, давай в свою комнату пробирайся, оружие мое захвати и сложи там все. Я протянул свой патронтаж и кобуры, оставив при себе лишь шпагу. Потом подтягивайся в нашу общую комнату. Ну, в ту, где мы привыкли собираться все вместе. Я остановился у очередной двери, за которой услышал радостные нотки в общении новоприбывших жителей. Если только она уже не занята новыми гостями, поправился я, не отвергая ей такое развитие ситуации. И вся эта катавасия, Григорий, грянула из-за меня. Мой оруженосец не реагировал ответными речами или репликами, по моему мнению, из-за пребывания в грезах о своей девушке Василисе. Вот повезет же человеку, хоть какая-никакая радость от всего этого хаоса ему перепадет. Ну, что ж теперь, себе голову пеплом посыпать? Браво, не стоит. Нужно преисполниться оптимизмом и всего-то. Буду проблему временного пребывания, что норовит возникнуть, с Артуром решать, да и готовиться к срочному поиску постоя для своего народа. Мой он теперь, и это уже свершившийся факт, подразумевающий ответственность определенного рода за их души. Сами-то они совершенно беззащитны в новых условиях жизни незнакомого города. Да, вот так как-то. Раздумывая таким образом и делая известные выводы, я и дошел до знакомой двери нашего уютного зальчика, общих посиделок и совместных трапез. Остановился и прислушался, следуя не низменному желанию развесить уши до чужих разговоров, а исходя из побуждений осторожности в сложившихся реалиях дня. Да мало ли кто там сидит и чаек попивает. Да и на сердце что-то вдруг стало неспокойно, а явной причины для такой реакции внутреннего голоса я пока не наблюдаю. Ведь оккупировавший дом, деревенский табор с узлами не в счет, так как с ним ясно все. Ну, в общем, понятно, более-менее. А вот предчувствие, что меня по обыкновению не подводит, что-то шалит и плодит тревожные флюиды. И заметьте, Николай Федорович, я распознал вполне спокойный, даже чуть радость необычного голоса Артура. Тот полк, что в деревне, на затянувшийся постой встал, так и не смог понять, куда девается провиант из запасов полевой кухни. Представляете себе настрой отцов командиров. На постой это эти продукты к неприкосновенному запасу относятся и хранятся на случай полевых выходов подразделений из полевого лагеря или для питания при смене дислокации, когда полк маршем следует. Посему в амбар тот, что под склад выбран, и не заглядывал двое суток никто. А тут... Вон оно что! Завершил антиквар предложение на интригующей ноте. Тогда позвольте спросить, уважаемый Артур, заговорил Татищев, явно заинтригованный услышанным. И как же вычислили негодяя? Кто это был? Небольшая пауза сопроводилась шуршанием одежды человека, подыскивающего положение в кресле поудобнее. «Отдал я тогда распоряжение рунным магам, прикрепленными к полку, артефакты расставить», — довольно пояснил Артур. «А караул с того поста убрать и расположить поодаль. Магам же вольным охрану передать наказал. И вот ночью-то случилась заварушка». И упырь душегуб попался, который из мытарствующих демонов, что без цели, шатаются, если убиенный хозяин приказа не отдает. Уничтожили его, конечно же. А магам велено было артефактов везде поставить, хоть и дороги они. «Однако, позвольте, уважаемый Артур», — удивленно произнес Николай Федорович, «упырь тот с чего промышлял продуктами-то? А не убийствами?» — задал он наверняка правомерный вопрос. А я вдруг осознал, что понятия не имею о стереотипах поведения мытарствующих демонов и даже не имею толики фантазии, чтобы представить, как же это мытарство может выглядеть. На ум только тот красный архидемон приходит с рваными крыльями и в огненном мареве, стерящимся по телу. «Тут-то все и дело», — сокрушенно подметил хозяин дома. «Не успели спросить его. Изничтожили, исчадие хаоса от обиды до жалости к съестному. А более таковых мы и не встретили, хотя и искали долго». «Хе», — усмехнулся Татищев. «Байка это все, да? Разыгрываете вы меня, уважаемые. А признайте же право». «Хе-хе!» — я услышал старческий смешок. «Ну, конечно же, граф! Ну, конечно же!» — сказал третий собеседник голосом деда Ермака, и все трое за дверью рассмеялись. Я же опешил от такого поворота и несколько мгновений стоял столбом, стараясь переварить нежданную новость, держась за ручку двери. Истукан непрекаянный завис основательно в лице моем. «Нифига себе! Я не понял ничего. Факт кричит мне о том, что дед Ермак знаком с Артуром? И не просто так шапошно, а хорошо они знают друг друга. Новость на миллион, но черт дери, откуда?» «Входи же, Феликс!» Я услышал обращение Артура, и не к кому-нибудь, а к себе. «Мы давно тебя ждем, с самого приезда твоего нового населения поместья. Но же, смелее, мой друг, входи же, не стоит стоять за дверью». Я и вошел, не отнекиваться же и не пытаться прикинуться отсутствующим перед двумя магами рун, один из которых архимаг, к тому же. И не факт, что Ермак простой колдун и не имеет приставки «архи» под стать Артуру. Вошел и сразу почувствовал голод, так как в нос ударило многоголосье запахов свежайшей сдобы и домашней выпечки. Я от таких запахов не знал, куда деваться, еще живя в лесном поселении и проходя там лечение. Там тогда Василиса выпечкой занималась, а мне выходить приходилось, иначе я имел огромные шансы слюной захлебнуться. Моментальный насмерть. Осмотрев стол, я увидел там именно то, что и рассчитывал. Целый плетеный поднос пирожков с разными начинками, вечно горячий самовар испускает пар из-под крышки, а из заварника доносится букет запахов разнотравья лесного сбора. Василисы нет, что естественно для разговора взрослых мужиков. Я помассировал голосовые связки, кашлянув в кулак. «Господа, прошу простить меня за невольное знакомство с вашей беседой». Решил я сразу извиниться, прежде чем продолжить. «У меня есть пара выводов и вопросов, основанных на них. Разрешите проговорить их?» Улыбки сошли с лиц друзей, и они стали серьезнее, отреагировав на мой тон, тоже серьезный. «Да, Феликс», — кивнул Артур и полез в кармашек за пенсне. «Слушаем тебя», — среагировал Николай Федорович и развернулся вместе со стулом ко мне. «Ермак и так меня прекрасно видел, сидя в кресле рядом с хозяином, так что дед с тем странным треугольником на лбу остался на месте, просто придав более внимательное выражение своему лицу, наполненному мудростью прожитых лет. Я прошел на середину зала и остановился, поправляя рунную шпагу и формируя из мыслей слова, а из слов предложения. Необходимо мне кое-что прояснить, прежде чем показывать радость встречи с дедушкой Ермаком и его подопечными, временно расквартированными на первом этаже вотчины Артура. «Благодарю вас», — проявил я вежливость с почтением и подкрепил фразу легким поклоном. Присутствующие отреагировали на мой жест взаимностью, причем и встать не поленились, что заслуживает еще большего почтения правилам поведения аристократии. Ну и вообще, как знак проявления уважения, мне их реакция понравилась. «Господа», — приступил я, — «то, что вы, уважаемый Артур», — я глянул на антиквара, и тот кивнул, — «и вы, не менее уважаемый дед Ермак», переведя взор на дедушку, я и от него получил знак подтверждения понимания и согласия с фигурой обращения. «Так вот, то, что вы, уважаемые, знакомы, для меня уже сложившийся факт», — озвучил я своего рода предисловие. «Скорее всего, вы имели возможность сталкиваться и, вероятно, даже смогли подружиться во время военной службы. Это очевидно, из обрывка веселой истории, в которой я не все понял. Замечу, что это дело второе. А вопрос мой следующий. Не означает ли ваше знакомство того, что вся моя затея с переселением, как и получение себе в поместье жителей, рухнула? Ибо вы, как старые друзья или знакомые, договорите за моей спиной и все переиграете». Я остановился, ожидая реакции. «Это, как вы наверняка догадались, лишь предполагаемый вариант развития ситуации. Не более того. Однако вопрос есть, а ответ на него мне нужен». Пришлось добавить небольшое пояснение. Я остановился, в изложении после отражения сути самого первого и важного вопроса, а потом просканировал ментальное окружение. Артур и дед Ермак сразу же заблокировали доступ к мыслям, а у Татищева и так на лице все написано, подчеркнутым изумлением от моей речи. Пауза затянулась, а я пока не понял, о чем они думают, и не означает ли это моей правоты в подозрениях. Так и стою, ожидая ответ на речи хоть от кого-нибудь из троих. Молчу, по очереди останавливая взгляд на каждом. Артур надевал и снимал пенсне уже по третьему разу, а Ермак сосредоточился на навершии своего посоха, ну или как там правильно этот набалдашник называться сверху палки, с которой он и во время чаепития не расставался. Татищев водит по столу пальцем, рисуя какие-то неведомые вензеля или знаки. Я же так и продолжаю стоять и самоотверженно ждать ответ, не меняя вызывающей позы. «Эх-хе-хе, Феликс, Феликс!» — покачал головой дед Ермак. «Обидный, очень обидный ты вопрос задал, молодой человек!» — произнес он с огромной степенью укоризны в интонации. «Хотя ты имел право так подумать, застав незнакомых, как казалось тебе, людей за дружеским разговором и травлей баек». Не стал он добивать меня ответным наездом и поправился в высказывании. «Граф», — обратился дед к графу Татищеву, — «может, вы, Николай Федорович, все объясните Феликсу, как друг и как личный поверенный? Очень просим вас с князем об этом». На обращение Ермака к Татищеву, в том числе и за себя, хозяин отреагировал положительно и снял пенсне. «Да, Николай Федорович, просим», — подчеркнул антиквар согласие с просьбой деда. «И бумаги заодно покажите Феликсу. Для пущей уверенности и для избавления его пытливой, подозрительной натуры от дурных мыслей». «Хе!» Завершил он свою просьбу ухмылкой в мой адрес. «Ну, не обидной такой ухмылочкой, а скорее выражающей некую досаду моим подозрением, хотя бы и обоснованным отчасти». Татищев поднялся с кресла и, демонстрируя вселенское спокойствие, с важностью прошелся до вешалки с верхней одеждой, в аккурат под которой стояли его любимые саквояжи с рабочими бумагами. Забрав один из них, он вернулся к столу и занял стул, призвав меня взмахом и взглядом. Естественно, что я немедленно подошел, не заставляя повторять приглашение дважды. Интересно же, и вообще важно все это, и требует срочного прояснения раз и навечно. «Вот что, Феликс, я делаю скидку на твою молодость и горячность», — заговорил Николай Федорович, доставая увесистую папку с бумагами из специальной секции саквояжа, прикрытой крохотным замком. «А так я замечу, что работу свою я знаю хорошо и также хорошо ее делаю. Кроме того, ты заимел слово уважаемого человека, когда делал ему предложение», — намекнул он на деда. «Посему его знакомство с Артуром не в счет. Итак, пока уважаемый поверенный убирал в сторону чайные принадлежности и раскладывал бумаги по стопкам, я прислушался к себе, проанализировал настрой и не почувствовал никакой вины. Вот что я скажу вам, господа, меня зло взяло. Наивного праздновать и доверчивого — это совсем не про меня. Правильный вопрос я задал, и все. Знаем мы кучу примеров из жизни, когда за спиной третьего двое друзей переигрывают любой договор. Так что вот, херушки, простите за выражение, не пробьете вы меня, господа, на вину. И не сверлите глазами, все без толку». Прокомментировал я свое настроение и склонился над бумагами. Сам же я ничего не разберу в этих завитушках старинной письменности, но вида не показываю. Хмурюсь, как знающий, и жду реакцию старших товарищей на свою экспрессию в высказывании. Молчанка и тупое рассматривание завитушек мне сразу разонравились. «Поясняйте, граф, поясняйте!» Я прекратил ожидание. «Что это?» — спросил я, взяв первую попавшуюся стопку. «Так, прошу прощения, князь!» — стушевался Татищев. «Сие подушные открепляющие грамоты. А это?» — я взял другую бумагу, украшенную сургучевыми печатями. «Позвольте-ка!» — Николай Федорович надел пенсне и взял бумагу в руки. «Это решение земельной коллегии на перевод покидаемых земель в свободные для торгов». «Это...» — я взял следующий документ. «Грамота, закрепленная подписями выездного... Для чего?» «Говорите, короче, мне не нужны поименные подробности тех, кто ставил подписи». Я продолжил, отчего-то не успокаиваясь. Граф понял, что со мной что-то происходит, и последовал совету. Прокашлялся для начала, обернулся на Артура, покосился на изумленного Ермака и глянул на меня. «Это свидетельство о принятии задатка 100 золотых рублей», — продолжил граф, осознав, что шутить я не имею никакого желания и требую, а не интересуюсь отчета. «В счет начала уплаты подушного долга по податям с рассрочкой на 5 лет». А как он хотел, что я мимо пропущу все вопросы со своим населением? Ну-ну. «Сумма общая какова?» «Около 1000», — пояснил Татищев. «Закройте вопрос сразу, как только появится более-менее свободная сумма», — отдал я распоряжение. «Не стоит растягивать. Я вижу, что с бумагами все нормально справлено. Теперь я присел наконец-то за стол. Теперь я прошу вас, граф, уделить внимание поиску места постоя на зиму. Определить количество провианта подушно. Сколько всего человек прибыло?» 48. «И собака», — добавил я. «Какая еще собака?» — изумился Татищев вместе с дедом Ермаком, в один голос причем. «Не было у меня животных», — забеспокоился об ошибке граф и активно зашуршал документами и своими черновыми записями. «Маленькая», — отмахнулся я, — «щенок еще». «Далее». Я поднял над столом ладонь, останавливая расспросы о живности. «Далее. Определите участки с готовящимися и готовыми фундаментами. Затем распределите их по семьям. Организуйте фронт работ и оплату для переселенцев. Подсчитайте количество и планируйте оптовое приобретение готовых срубов. Ну, таких, раскатанных по бревнам и готовых к сборке. Только по нашим размерам». Я хладнокровно перечислял все, что накопилось в мыслях. «И рабочую одежду обеспечьте. Негоже в платьях работать. Фуфайки, что ли, купите». «Что, прости?» Не выдержал и Артур. «Да, поясни нам, Феликс, что купить? Я не понял», — развел руками Николай Федорович. «Ну, ватники». Я сам не понял, чего они так реагируют. «А, дайте листок». Я протянул руку в требовательном жесте. «И карандаш, да, этот, спасибо». Затратив 5 минут, я изобразил нормальную фуфайку и ватные штаны. Костюм-ватник, короче. Что мне оказалось выполнить проще простого. Даже пометки сделал, как, куда и что. «Минутку», — прозвучал над духом голос Ермака, внимательно следящего за моими художествами. «Я кликну Василису». Сказав это, он просто щелкнул пальцами. Через 4 минуты прибежала девушка и смотрелась в эскиз. Задала пару правильных вопросов и задумалась. «Дедушка, и вы, господин Феликс, ваты у нас нет, а вот пуха в подушках уйма», — пояснила она единственную проблему. «Материал найдем и сами все пошьем. Я пойду?» Она сцапала и прижала к груди мое произведение от кутюр. «Иди!» — кивнул дед Ермак. «Ступай, внученька! Да, бабоник, задач там!» Я же внутренне подумал, затем представил, во что превратятся эти эскизы. В голову только моднячие пуховики пришли, сделанные в реалиях этого времени, и заставили улыбнуться. Сердце отпустило, и я сжалился над всеми. «Ну, Николай Федорович, и вы, уважаемые!» Обратился я ко всем. «Надеюсь, у вас отпали вопросы о моем интересе ко всему происходящему, особенно касающегося моих людей?» «Это риторика, так что не отвечайте», — махнул я рукой, оборвав начало высказываний Артура. Ермак неожиданно подошел ко мне вплотную, положил руку на плечо и глянул в глаза своим излюбленным взором, умудренного жизненным опытом человека. Вдруг дедушка изменился в лице, усмехнулся и улыбнулся, похлопав меня по спине и плечу. А потом отошел, не сказав ни слова. «Да ну и ладно». «Граф, вы сегодня отдыхайте, а завтра приступайте к своим делам», — посоветовал я Татищеву и встал из-за стола. «Надеюсь, никто не злится на меня?» «Да нет, великий князь», — заговорил серьезный Артур, без тени иронии и абсолютно серьезно, с почтением даже. «Мы все поняли и принимаем тот факт, что были неправы. Это твое население и ничего больше. А наше знакомство...» — он глянул в сторону Ермака. «Это просто знакомство и ничего более. Хотя мы друзья, если говорить точно. Ты сам нас прости», — завершил он и кивнул, обозначив поклон. Я поклонился в ответ. «Нет проблем». Повел себя я вновь, как не бывало, уже откровенно радуясь. «Так что с постоем-то?» Я воспользовался моментом и заговорил о насущной для себя проблеме. Пока что не видя решения и не зная подробностей о состоянии дел с этой задачей на данный момент. «Да решено все уже», — пожал плечами Артур. «Второй этаж бабоньки в порядок приводят, от пыли там избавляются, влажную уборку делают полностью на этаже. Скоро все тут опять станет свободным. На первом-то этаже», — обрадовал он меня несказанно. «Ну и славно. Я в таком случае пойду к воскрешению готовиться», — обозначил я завершение общения на данный момент и озвучил ближайшие планы. Дед Ермак скинул бровь и, выражая бескрайнее удивление, глянул на хозяина дома. Артур отмахнулся, а жестами и мимикой показал, что пояснит позже Ермаку местные заморочки. И меня тоже успокоил, выразив пантомимой, что проговорит нашу легенду и предупредит деда, согласуя ответы на возможные вопросы обо мне. Я спокойно вышел из зала и направился к тебе в комнату, снова лавируя между узлов с пожитками, но зато с чувством выполненной задачи по поиску постоя для своих новых подданных. Ну, или свободному населению поместья. Если честно, то я пока не до конца понял, они что, крепостные мои какие-то или что? Ну, уточню потом. А так, в качестве промежуточного итога, получается, что кое-что я, да, сделал, хотя дело было уже решенное. Но все равно обозначил себя и свое отношение к делам перед старшими товарищами, что тоже важно. С этими мыслями я вошел к тебе в комнату и обмер от неожиданности, встретившись взглядами с Марфой и Роксаной. Вздрогнул даже. Хлесть! Мне прилетела звонкая пощечина вместо «здрасте» от Роксаны. Хлесть! Сразу прилетела вторая вместо привета по другой щеке от княжны Шуйской. Я встал посреди комнаты, как оглушенный тазом, и ошарашенно гляжу на парочку злющих дамочек. Рано я обрадовался, как следует из приветствия соскучившихся мадам. «И я рад вас снова видеть в добром здравии», — пробубнил я, поглаживая щеку, ту, что ближе к Марфе. Оказывается, у госпожи Шуйской рука тяжелее Роксанкиной. А с виду и не скажешь, как и про характер. Все оказывается обманчиво с первого взгляда. «Нет, ну вы посмотрите-ка на него!» Всплеснула руками блондинка и плюхнулась в кресло. «Он еще и отшучиваться пытается вместо прощения, которое обязан просить за наши расшатанные нервы!» Добавила Роксана сгоряча и уставилась на свои колени, теребя край юбки. «Марфа, ты-то чего молчишь?» «Ага, да, ну действительно, Феликс!» Русокосая красавица не заставила себя упрашивать с началом высказывания. «Мог бы и птицу послать с известием. Так, мол, и так, жив да здоров. Прошу держать тайну сию в секрете», — обрисовала она, вероятно, возможное действие. И я вдруг вспомнил, что о такой безделице, как птичья почта, и не помню. Мало того, я не имею понятия, как ей пользоваться. И кого бы я подрядил гонцом на пожарище-то? Подпаленную ворону, что ли? Высказал я свое видение на такую смелую тираду красавицы. Сам же я отдал себе отчет, что немного покривил душой, и просто не сразу все вышло с предупреждением. А вранье заключается в том, что я в городе появился посредством незадокументированного средства в виде малахитового портала. Но это им знать-то и не обязательно. «О, Марфа, да ты посмотри на него, он еще и оправдываться смеет!» Роксана вскочила от переполняемых ее эмоций. «Тогда уж скажи нам, а где это ты по ночам пропадаешь?» Этого вопроса я не ожидал и подумал о моих ночках, проведенных у Ксении, а среагировал я изумлением и настоящей растерянностью. Мало того, мне совершенно не ясно, откуда у нее информация такая взялась. Пусть и не полная, если пока не досказанный ток. Все время ступора я хаотично думал об правдоподобных отмазках, а блондинка прошлась по комнате взад-вперед и остановилась. Сразу же стала сверлить меня вопрошающим взглядом, выразительно сжав губы в узкую полоску. Хмурая еще такая, грозная вся прямо. Дело плохо закручивается, однако. «А потом...» — продолжила Роксана высказывать наболевшее. «Потом-то что мы, Марфа, узнаем? А слухи из жандармерии нам Сорока на хвосте приносит, мол, череда зверских преступлений по городу пронеслась». Никак нам не волноваться после этого и не пытаться сопоставить крохотные факты. Она изменила стойку на руки в бока. «А? Мы же знаем, что ты воскресать собрался». Этим откровением она успокоила мои опасения насчет связи с Ксенией. Я осмелел слегка и приготовился к ответному наезду на девушек. Мне-то известно, что нападение является лучшей защитой. Посему я собрался с мыслями и вычленил из сознания один, очень очевидный и невероятно существенный косяк дамочек. А пока я готовился, обе девушки расположились в креслах, продолжив подчеркнуто злиться и хмуриться. Уже смешно. Вот реально, потешно становится наблюдать их напористое пародирование моих несуществующих жен. «А вот объясните-ка теперь и вы мне, милые мои подруги», — начал я свою часть диалога. «По какому такому случаю вы пришли меня навестить, если для всех я умер? Провал обеспечиваете?» Марфа теперь сделала злую улыбку и повертела головой. «Да, а ничего, что половина города видела вереницу груженных телег, следующих до антикварной лавки Артура, и не выспрашивающих дорогу», — ехидно парировала княжна Шуйская мое высказывание по поводу их неправоты. «Даже воробьям у застывших луж понятно, что происходит что-то неладное. Вот мы и пришли проверить, так сказать, как друзья. А это уже всем давно известный факт, что Феликс — друг этих девушек, — подхватила мысль подруги Роксана. Это я нас имею в виду, с Марфой, Анной и Ксандрой. Немного покраснев, блондинка внесла пояснение. При упоминании остальных моих знакомых, представительниц «слабого» в кавычках пола, я мысленно ужаснулся, представив вместо пощечины удар по физиономии чем-нибудь из кухонной утвари. Бррр. Ну, вот именно такая реакция мне показалась естественной со стороны Ксандры, если провести аналогию поведения и сопоставить соответствующие действия с этими вот двумя разбушевавшимися красавицами. Ох-хо-хо! Мне осталось только вздохнуть и сесть на свою кровать. Логично. Односложно подвел я итог и откинулся спиной на стену. Уговорили. Ну, я дико извиняюсь, девчонки. Ну и вы войдите в положение, каково мне было и какие еще мысли в голове осели. Это помимо вашего предупреждения. Так что я развел руками и смастачил на лице искреннюю досаду. Так что сорян. Мимолетно проверил ментальную составляющую дам и понял, что они что-то недоговаривают. Сосредоточился на обеих девушках и оценил жесты. Роксана так и теребит край юбки, поглядывая по сторонам, а Марфа увлечена своими ногтями. Разговор в тупике оказался. «Девчат, а я смотрю, что не все вы досказали». Сделал я заход, действуя аккуратно, изменив слог на вкрадчивый. «Ну, Роксан, Марф, кто первый-то начнет, а?» Девушки бросили заниматься ерундой и сосредоточились на мне, резко изменившись в настроении. Даже проблески радости наметились от предложения смены неудобной для всех темы разговора. Я выпрямился на кровати и подпер подбородок кулаком. Улыбнулся дамам и застыл в таком положении, глядя на них с нескрываемым ожиданием откровений. «Тут вот какое дело», — неуверенно начала Марфа. «Мы тут подумали с девчатами, и созрел у нас план твоего эффектного воскрешения. Все даже увидят, что ты абсолютно не знаешь про похороны, и принял эту информацию за неудачную шутку, когда сегодня прибыл. От кого-нибудь это можно придумать». «Подробнее?» — я заинтересовался. «Бал в Академии Рун намечен на сегодняшний вечер», — выдала Роксана, сменив в разговоре подругу. «С маскарадом. Это когда все, кто пришел, выглядят инкогнито», — расшифровала она мне элементарщину. «Я в курсе, что это означает», — подметил я. «Продолжайте, девчата». Сам же понял, на что девушки намекают, и идея мне понравилась, но нужно услышать от них заключение. «Так вот, там в конце мероприятия все снимут маски», — Марфа вновь взяла слово, — «и ты появишься, как ни в чем не бывало. А мы подыграем. Ну вот, подумай, человек, который был в курсе, что умер, ну, как будто, даже он разве не кинется сразу сообщать об ошибке?» «Я понял вас. Принимается». Я сразу согласился, чем развеял остатки их негодований. «Вы, главное, сейчас продумайте, почему и как тут оказались. Ответы продумайте и постарайтесь не проболтаться о том, что меня видели. Но намеки оставьте. А иначе какие же вы подруги, если такую новость мне не рассказали?» «То есть?» — спросили обе и в один голос. «Да то, что не могли вы не встретить тут меня и не поведать о скоропостижной кончине. Я пояснил логику. Значит, вы и есть зачинщики сюрприза на балу», — добавил я очевидный вывод любого, кто хоть капельку в курсе их визита в лавку Артура. «А-а-а!» — встрепенулась Роксана. «Насчет этого не волнуйся. Все знают о нашем коварстве». Она, как пацан, потерла в предвкушении руки с соответствующей ухмылочкой, и улыбнулась, как хищница. «Заметано», — коротко добавила Марфа. «А теперь тезисно просветите меня о костюмах». Я вспомнил о главном предстоящем мероприятии на балу. Девчата встали с кресел, взяли и уселись по обе стороны от меня на кровати, подтянулись к стене, заняв удобное положение, причем Роксана вообще скрестила ноги по-турецки, а я вспомнил, как она первый раз мучилась с этим положением в академической больничке в момент посещения меня. «Слушай», — заявила Марфа и приступила к ликбезу.